Номер 38. Кайл. Территория кампус. Мрак. Факт. Так же, как люди имеют вкусовые предпочтения в блюдах, ночнорожденные имеют вкусовые предпочтения в крови. Кто бы мог подумать, что осеннее солнце может быть таким чертовски палящим. Возможно, в Нижнем мире не так жарко. Спрошу об этом у Сейджа. Но сначала переломаю ему руки и ноги, когда тот вылезет на поверхность. Потом спрошу. «Отпусти! Отпусти, кровосос!» Всхлипывания связанного бедолаги доносились из-под моей задницы. Его голова была прижата моим весом к земле. Выскочку подо мной звали Йеном. Я сидел на нем и наблюдал, как пара моих подчиненных устраивала спарринг, меряясь силой. Лениво зевнув, я протянул руку в сторону обращенных ночнорожденных и возразил. «Скучно. Пусть Ари будет бить только левой. И больше динамики. Вы что, сегодня ничего не ели? Или я мало плачу, и вам не хватает на кровавый разлив?» Обращенные кивнули и сменили стиль боя, активнее перемещаясь по площадке. «Отбросы и слабаки. Монс, мне так скучно. А до кровавого обеда еще полтора часа. Монс, отпусти, кровосос!» Подавая признаки жизни, всхлипывал Эфелиан воды. Его руки и ноги были связаны, но сам он не был ранен. «Отпусти! Отпусти! Что я тебе сделал?» «Ничего. Совсем ничего. Поэтому ты еще жив. Если подчиненные плохо развлекут меня, тот, кто хуже себя покажет, будет натравлен на тебя и получит второй шанс развеселить древнего в этот знойный день». «Больной кровосос! Кто ты такой?» «В кампусе я местный темный страж». «Страж, который пытает невинного жителя?» «Страж, который преподносит урок невежде, тому, кто отравлен желчью прошлого и пропитывает ею других». Я слегка надавил. Эфелиан снова взвизгнул. «Вспоминай». Снова подпрыгнув, я приземлился на него всем весом. «Мертвечина! Я не понимаю!» «В университете тебя прозвали Выскочкой. Я прав?» «В университете? Что?» «Думай в одноголовый. Иначе по твоей голове будет прыгать не моя жопа, а пара ног подчиненных». «Да подожди ты, подожди!» «Университет? Выскочка? Выскочка? Она дикарка!» — вскрикнул Йен. «Я не хотел смерти Озела, не хотел никому навредить». «Правда?» — я разразился смехом. «А теперь представим, как все могло произойти. Ты провоцируешь Озела, рыжеволосый приходит в ярость, и в тот же самый момент ты раскрываешь Эфелиана огня. Твой дружок, не веря услышанному, нападает на дикарку. Появляются жертвы. Много жертв. У меня появляется работа. Много работы. А у тебя проблемы. Очень много проблем. Намек понятен?» Подчиненные, продолжая рукопашный бой, заулыбались, услышав историю водного оборванца. «Кто-то сбавляет темп, заставляя меня скучать. Я давно вас не наказывал». Они стали двигаться энергичнее. «Так-то лучше. А теперь ты, водянистый. Зачем устроил то представление с Эллен и Озелом? Рыжик-то теперь расчлененный. Совесть не мучает». «Я не хотел никому навредить». Бедолага почти расплакался. «Тогда чего ты добивался, провоцируя друга?» Йен замешкался. Расставив широко ноги, я опустил голову, чтобы посмотреть на его скривившееся лицо. И тот испуганно затараторил. «Я был ослеплен ненавистью. Это Эфелиан огня, та еще стерва!» «Стерва? Почему?» «Стоило заткнуть ее на лекции, как она прижала меня к стене, угрожала сжечь. Огненные выродки ничуть не изменились!» Представив эту картину, я невольно улыбнулся. «Знаешь, ты смог меня развеселить. Сегодня мои подчиненные не будут танцевать на твоем лице. Возрадуйся же!» Я встал и выскочкой рявкнул. «Развяжи меня!» Я видел, как ненависть переполняла его. Его взгляд. Так смотрели ведьмы Монс Ден из-под лобья, когда стояли на коленях перед древними за предательство своих предков, за нарушение союза ведьм и ночнорожденных. Однако природные инстинкты Йена дали о себе знать, и он, ощутив страх перед хищником, мгновенно одумался. «Развяжи», — уже мягче попросил Йен. «Зачем пачкать руки, когда у меня есть на это обращенные?» Я повернулся к ночнорожденным. Они остановили схватку и приготовились внимать приказу. «Эфелиана воды развязать. Не убивать. Кровь не пить. Даже чуть-чуть не создавайте мне проблем». Наблюдая за их не самыми довольными лицами, я указал на подчиненную. «Особенно ты, Ари. Не как в прошлый раз». «Мы можем немного поиграть?» — скромно попросила обращенная. «Поиграть? Какого хрена?» — возмутился Ян. «Только немного». Присев на корточки, я погладил примятые волосы элементалия. «Надеюсь, ты понял, что в кампусе запрещено распускать ненависть на почве прошлого. В моем доме не будет такого». «Но что касаемо игры, а я слышал, что эфелианы воды неплохо бегают». Я схватил Йена за волосы. Он сжал зубы и скривился, сощурив глаза. «Как только развяжут, у тебя есть пара минут, чтобы спрятаться. Как я и сказал, кровопролития не будет. Но вот несколько сломанных ребер и выбитый глаз, обращенные, скорее всего, тебе все же подарят». Отпустив его голову и поднявшись, я почувствовал на себе взгляды издалека. Ощутил приближение двух живых эфелианов. Пара мужских силуэтов, подходивших к нам, несла человеческие ружья, заряженные кое-чем более действенным, чем обычные пули. Оливер хорошо позаботился о моем эскорте, додумавшись снабдить их игрушками. «Если окажу сопротивление, пули с транквилизатором сделают свое дело, и когда в следующий раз я открою глаза, первое, что увижу, — тяжелый кулак Оливера». Пока подчиненные развязывали ноги и руки Йена, смотрители уже оказались в моей компании, недовольно протягивая мне кандалы. «Сам наденешь или помочь?» — прохрипел один, пока второй держал наготове заряженный ствол. Игрушку людей, полученную от Оливера. «Лишу вас этой радости». На сегодня прогулка и развлечения закончены. Стальные кандалы, дорога в мою квартиру и ужасно палящее солнце. Чем голоднее ночнорожденный, тем сильнее его опаляет солнце. А голод крови Лэнсон не знал границ. Гребаное солнце. Гребаная жажда. Я вспомнил о черном конверте. Пальцы потянулись к перстню, крепко сидящему на моей руке, пока я наблюдал через окно за беззаботными жителями любимого города. Платиновая петля с красным камнем. Мне хотелось разбить ее, расплавить, избавиться и никогда не вспоминать. Однако потаенное желание так и осталось пустой прихотью, которую я по неведомым причинам не воплотил в жизнь. Трус. Получить пустой конверт от отца — билет в один конец. И я никогда не хотел бы его вытаскивать. 50 лет. Оливер действительно поверил, что Ванжо неожиданно стал таким щедрым. Тупорылый жердяй. Будь я живым, оказался бы уже проклят Богом за такие мысли. В мире эфелианов природа и есть Бог. Значит, отказавшись от крови, я пошел против Создателя всего сущего. Но ведь у ночнорожденных нет Бога. Значит, мои мысли и желание отречься от крови не являлись грехом, не являлись чем-то странным. Нам некому молиться, нас некому карать. Я чувствовал необъяснимую дрожь, как и тогда, в детстве, в огромном особняке клана, словно потерянный и брошенный ребенок, который так сильно противен самому себе. Мой друг отлучился, оставив за пределами квартиры чуть ли не охранный полк из ведьм. Монс. Их болотная вонь проникала даже через дверь. Бежать некуда. Я снова был заперт в четырех стенах. Снова серый потолок и закрытое пространство. Показалось, что откуда-то издалека донесся грозный голос отца. Воспоминания из детства пробудились и нахлынули, как бушующие волны Тиртнисанского океана. Медленно, картина за картиной, я внимал событиям почти вековой давности, будто это происходило вчера. Осмотревшись, я увидел, что на полу снова появилось красное пятно от разбитого кувшина. Шепот ведьм за дверью превращался в голоса служанок, а моя комната — в детские покои. Все было точь-в-точь. Однако, изучив интерьер, я понял, фарфорового слона здесь больше не было. Конечно, я же уже разбил его для своего гениального плана. Я схватился за голову, из груди вырвался надломившийся рев. Я сходил с ума. Вот-вот в комнату выломают дверь, и я снова получу подарок. Взгляд отвращения за то, кем я являлся. «Оставь меня!» — закричал я и схватил деревянный стул, разбив о стену. Он разлетелся в щепки. Хотелось кричать так громко, как это возможно. Но в тот же миг голос оборвался, и я услышал лязганье цепей. Стальные кандалы. Отец тащил их по каменному полу. Звон отражался эхом от стен особняка Лэнсон. Он жаждал снова заковать меня. Тяжелые шаги. Ванжо. Он снова пришел за мной. «Не подходи!» За дверью поднялся гул голосов служанок. Как и в детстве, я прекрасно слышал, о чем они говорят. Зависть и наслаждение от страданий наследника клана. Мои крики были усладой для них. В детстве я закрывал уши. Однако сейчас, вслушиваясь знакомые звуки, вместо жалости к себе испытывал неистовую ярость. Я поддался инстинктам и больше не желал бежать от реальности. Выломав дверь, я зверски набросился на тех, кто снова посмел шептаться о древнем наследнике. Первая оторванная голова гнили покатилась по коридору, словно мяч. Секундный шок, отразившийся на лицах оставшихся сторожей, стоил им жизни. Я отдался своей природе, и наступила тьма. Я с наслаждением внимал криком гнили, сливавшимся в симфонию. Я не знал, что происходило снаружи. Пробивались ли редкие осенние лучи теплого солнца, или нависала туманная мгла. Я забыл про облака и свет. Теперь мои глаза видели только тьму. Мгновение желанного наслаждения, и коридор был залит кровью. Стены, пол, картины из детства в кабинете отца приобрела свои краски в настоящем времени. Только теперь в этом изобилии красного была не его статная фигура, а моя. Обезображенные и обезглавленные тела ведьм украшали узкий коридор, наполняя воздух стальным запахом. «Теперь намного лучше, папа!» Проведя рукой по стене, я оставил красные линии, похожие на волны. Будто рисовал кистью. Как ребенок, я хотел плюхнуться в красную лужу на полу, изваляться в ней, но стальной запах ведьм имел специфический оттенок. Присев на корточки, я провел пальцем по луже и, облизнув его, скривился от кислятины. Кровь ведьм отвратительна. Желание плюхнуться в нее сразу отпало. Одна из них на полу чем-то привлекла мое рассеянное внимание. Точно. Лицо молодой мертвой гнили было точь-в-точь, как у главной служанки поместья отца. Она была невероятно красива по меркам гнили. Ведьма с особым презрением обсуждала наше семейство с другой прислугой. А в те дни, когда главный надзиратель дома устраивал воспитательные бойни плетью, она единственная не позволяла себе кричать, держалась за гнильную гордость. Однако сразу после этого в расписании стояли часы купаний, и в кромешной тишине, натирая маслами мою спину после банных процедур, ведьма позволяла себе что-то шептать под нос. Каждый раз после таких нашептываний я мучился от страшной мигрени пару дней, и ни один лекарь не мог ее излечить. Даже покоясь в своей крови, она была прекрасна. Но казалось, в ее образе не хватало важной детали, которую я видел в детстве. Губы! Промокнув палец в луже, я провел по посиневшим губам, сделав их привычного алого цвета. Теперь точно ее узнал. Сладких снов, Ванесса. Сделав несколько неспешных шагов по коридору, я слушал, как ботинки хлюпают по лужам, разбавляя глубокую тишину. Лязг цепей, звучавший меньше мгновения назад, будто растворился, стоило только пролить кровь. Пока я наслаждался атмосферой, барахтающееся отродье на полу пыталось шевелить уцелевшей рукой. Я наступил на обессилевшее тело, как на червя. Служанка захрипела, ее рука рухнула в лужу. Я не сделал этого в детстве, позволив таким, как вы, наслаждаться жизнью. Я склонился к одной из ведьм с приоткрытыми глазами. Не слышу благодарности. Она открыла рот и, сделав пару тяжелых вдохов, безжизненно откинула голову. Смерть пропитала собой все жилое пространство. Холодно, влажно, как в подвале отца. Ни единая мертвая душа, почувствовавшая вонь гнильной крови, так и не рискнула выйти из квартир. Животные не так умны, как люди, но предчувствие смерти они ощущают в разы тоньше. И сейчас запах смерти пропитывал даже толстые бетонные стены жилищ. Поднявшись, я посмотрел в пустующий коридор, пытаясь понять, откуда шел до боли знакомый звук. Я точно слышал голоса и цепи, и на коже рук будто снова ощутил холодное прикосновение оков, а мышцы из-за многолетнего сковывания вновь затекли. Коридор омрачился, свет потускнел. Вот-вот из-за угла лестничного проема появится толпа прислуги, неся в руках пакеты крови. А если закроюсь в комнате, отец, как и тогда, выбьет дверь. Бежать! Нужно срочно бежать! Солнце невыносимо прожигало открытые участки кожи. Даже если скрываться в тени, из раза в раз заживляя ожоги, дорога до главных дверей будет долгой. Прижавшись к стене одного из зданий, затаившись в тени, я позволил коже заживить ожоги. Из-за угла послышалось чье-то дыхание. «Выходи!» Будто не своим голосом крикнул я. Тень пришла в движение. «Зачем ты пришла?» «Я потеряла ее из виду», — испуганно произнесла Изаль. «Что?» «Кайл, мой объект слежки. Эллен будто растворилась. Я подняла свои связи, но они тоже не смогли найти ее». Яростно подлетев, я схватил Изаль за лицо. «Это провал задания». Испуганная ночнорожденная прекрасно знала, как карают провинности. В те годы в открытом мире она прошла через мои лучшие пытки. «Как долго ты не можешь найти ее?» «Примерно сутки». «Вот как». Я сдавил пальцы. Раздался треск кости челюсти. «Хозяин, выведи гнев. Накажи меня». Она хрипела. «Мы все ощущаем твое удушье. Запах, страх. Подполье кишит сплетнями. Эфеляны поверхности стоят на ушах. Ты...» Она запнулась. «Становишься прежним?» «Почему мы все еще говорим обо мне?» Я снова сжал пальцы. «Ты уже выбрала место, где мы с тобой будем играть, маленькая Изаль». Наслаждение страхом разливалось по венам, опьяняя. Высшая степень извращения. «Я хочу видеть твой страх». «Такого больше не повторится!» Легкое движение пальцев, и снова раздался хруст кости вперемешку с криком. «Еще! Мне нужно больше!» «Сутки! Ровно столько я буду с тобой играть!» «Интересно, с чего мы начнем?» Я рассматривал хрупкое тело, аккуратно скользнул рукой по бедрам, затем по узкой талии и, коснувшись предплечья, выбил ее плечо. Изаль почти успела закричать, но я резко закрыл ей рот. «Тише, тише. Хочешь все усложнить, приведя смотрителей? Кричи еще!» Изаль проливала слезы на мою руку. «Красные глаза не уследили за объектом». В ту же секунду я выдавил провинившийся глаз. Раздался звенящий крик. Изаль верещала, силилась вырваться, пока кровь из глазницы заливала ее лицо. Ее пронзала боль, меня — наслаждение. И это только начало. Чем сильнее древний поддается животной сущности, тем меньше человечности в нем остается. Выдавленный глаз, сломанные кости, чем не норма в качестве наказания? Кто вообще придумал это дурное слово «норма»? Эта грань становилась неощутимой. Да и где она вообще проходила? Моя обращенная. Что хочу, то и делаю. Захочу — убью. Я убрал руку с юного лица и принялся облизывать пальцы, пробуя ее кровь, смешанную со слезами. «Отвратительно!» Я сплюнул на землю. «Пощади!» «Кайл!» Раздался басистый рев, который я принял за голос отца. Рука начала трястись, а в ушах вновь раздался лязг цепей. «Не подходи!» Схватившись за голову, я крепко закрыл уши в надежде скрыться от ужаса, но все же смог разглядеть своего друга. Оливер подбежал к нам и, подхватив пошатнувшуюся Изаль, аккуратно посадил ее на землю. «Он здесь. Я слышал звуки цепей подвала. Он снова пришел за мной». «Его здесь нет», — спокойно ответил Оливер, отстранившись от Изаль. «Я точно слышал звуки цепей и шепот служанок. Они все эти годы продолжали шептаться обо мне». «Посмотри на меня, Лэнсон. Помойные крысы лежат в коридорах, в лужах своей кислой крови. Грязный шепот прислуги. Я убил их всех. Порвал, как гнильный скот». В словах сквозило безумие, так рьяно бурлившее внутри меня. «Кайл, посмотри на меня». Оливер аккуратно убрал мои руки с головы, открывая уши. «Его здесь нет». Я прислушался. За поворотом громко спорили два волка о дневной вылазке за обедом. Я слышал, как тяжело дышал Оливер, всхлипывала Изаль, как разбивались оземь капли крови с ее лица. Мой взгляд упал на подчиненную, прикрывшую пустую глазницу. Из уцелевшего глаза стекали слезы. Я понял, что действительно не было ни звуков цепей, ни шепотов, ни шагов. Они растворились. И тогда я осознал, что бредил. На мгновение потерял себя, как и раньше, в поместье. Отвращение разъедало. Я хотел содрать с себя кожу, пропахшую кровью убитых ведьм, оторвать себе руки и впасть в забвенье. Посмотрев на красную ладонь, в которой только что лежал вырванный глаз, приложив ее к груди, я хотел точно так же вырвать свое прогнившее, мертвое сердце. «Останови меня!» Голова ощущалась весом в несколько тонн. Я уткнулся лбом в плечо Оливера, и тот, не сдвинувшись с места, позволил нам просто помолчать. Мне было 8, когда я плакал в последний раз. Сегодня я снова вернулся в забытое прошлое. Слезы информатора пропитывали одежду Оливера, словно провожали воспоминания, аккуратно растворявшиеся в глубинах сознания мертвой души. «Останови меня!»